Дорогие друзья, радиослушатели, мир Божий всем вам! Читаем сегодня еще раз послание к евреям, 13 главу, стихи 20 и 21. «Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря овец великого, кровью завета вечного, Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком добром деле, к исполнению воли Его, производя в вас благоугодное Ему через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков. Аминь». Мы уже читали эти стихи раньше и начали наши рассуждения об этом Боге мира и великом пастыре Иисусе Христе, которого Отец воскресил из мертвых после того, как Он страдал и умер за грехи всего мира, чтобы победить грех, разрушив дела дьявола и избавить людей от войны против Бога, и этим самым от войн, которые уносят ежегодно тысячи и миллионы жизней человеческих в вечность. Мир всегда стоил очень дорого для желающих иметь его. Цари израильские в древности вносили великие суммы золота или серебра, чтобы иметь мир с царем, который хотел воевать против них. Читая Библию, мы много видим таких случаев, особенно в Ветхом Завете. Но даже эти цены не могли гарантировать мира для уплативших их. Но вот Бог тоже пожелал приобрести мир для человека, и не для одного, а для всех людей, живущих на земле. Богу тоже стоило это очень дорого, однако Его любовь к погибшему человеку заставила Его уплатить так великую цену. Иоанна 3:16 говорит так: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Апостол Петр в своем первом послании, в первой главе стихи 18 и 19 тоже говорит: «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданные вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Это очень высокая цена, но ничто другое не могло дать настоящего сердечного мира для человека. Когда человек верит в эту добрую весть, в эту истину о возможности спасения для каждого человека, приходящего к Иисусу Христу в покаянии, сразу же он делается новой тварью, свободный от греха и перестает воевать с Богом, а поэтому он делается и носителем мира для всего мира. Но он делается также и овцой Господа Иисуса Христа, этого великого пастыря, а это значит, что он послушен ему во всем, желает исполнять только его волю и этим возрастать духовно, то есть поспешать к совершенству, чтобы иметь силу устоять при всяких трудностях и даже гонениях, как эти евреи, которым было написано это послание. Это человек, который может всегда делать только доброе и быть великим гражданином своей страны, потому что он последователь великого пастыря. Почему этот пастырь называется великим? Я думаю, что все мы согласны, что величие человека определяется величием его ума, его творчества или дела, соделанного им. И величие нашего Господа тоже доказано величием всего того, что Он сделал для человека. Во-первых, Он проявил самую великую любовь, которую человек даже не в состоянии понять, а не только совершить. Читая послание к Римлянам 5 главу, стихи от 6 по 10 мы находим, что Он умер за своих врагов. Он умер за нас, когда мы были грешниками и Его врагами. Кто из людей способен умереть за своего врага? О, Он действительно велик в любви. Во-вторых, Он уплатил величайшую цену для спасения погибшего грешного человека, то есть своего врага. Мы уже читали в первом послании Петра в первой главе, в стихах 18-19, что Он принес Сам Себя в жертву и искупил нас Своей драгоценной кровью. А это цена, которую невозможно оценить стоимостью каких бы ни было денег или металла, хотя и дорогого. В-третьих, он велик в своей заботе о человеке. Он позаботился и заботится о всем человеке, то есть о его теле и о его душе. Никто этого не может сделать, даже если бы и хотел. Его величие в том, что он искупил человека от греха и, сделав его своей овцой, приведет его в свое вечное царство, где будет бесконечная радость и не только для души человека, но и тело его он преобразит так, что оно будет подобно славному телу воскресшего пастыря и никогда уже не будет страдать или умирать. Кто другой может сравниться в величии с этим великим пастырем? Он уже теперь так заботится о каждой душе, что оставляет 99 овец, пасущихся вместе, и идет за одной заблудившейся, чтобы спасти ее. И, находя, он берет ее на свои плечи и несет домой. Это он делает и в этот момент, когда вы, дорогие слушатели, слушаете эту передачу. Он, любя вас, устроил эту возможность, чтобы вы слушали об этом сегодня, и зовет вас прийти к Нему такими, как вы есть, потому что Он великий пастырь в любви своей к погибшим и обещает принять вас в число своих овец, своих детей. Сделайте это сейчас, и вы никогда не пожалеете об этом. В-четвертых, Он велик в Своем завете, который является вечным заветом со всеми пришедшими к Нему. А это значит, что Он зовет, этот завет заключает в том, что Он дает им вечную жизнь, вечное великое искупление и оправдание. Величие Его оправдания в том, что уверовавших в Него Он ставит такое положение в глазах Бога, как будто бы они совсем никогда не грешили. Подумайте об этом. Разве это не великое дело, не великое спасение, искупление, оправдание? Да, Он есть великий пастырь своих овец. В-пятых, Он дает нечто видимое, ощутимое, о чем сразу же знает каждый приходящий к Нему, а это великий мир, сердечный мир. Этого мира никто объяснить не может, но переживать может каждый пришедший к этому пастырю. Послание к Филиппийцам, 4 главе, стихе 6 и 7 потом сказано, что этот мир превосходит разумение человеческое. Читаем эти стихи. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Что может быть дороже этого для человека, живущего в мире, полного беспокойства и тревог?» О, это действительно великий пастырь овец, Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря овец великого, кровью завета вечного, Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком добром деле к исполнению воли Его, производя в вас благоугодное Ему через Иисуса Христа, Ему слава во веки веков. Друзья мои, человеческий язык не в силах выразить все то, что находится хотя бы в этом одном отрывке Писания. Да мы и не в состоянии всего этого понять нашим ограниченным умом. Однако мое сердце трепещет радостным трепетом о том, что Господь так возлюбил именно меня, возлюбил всех нас, живущих на этой греховной земле, что так много сделал для нас. Как бы хотелось, чтобы все мы вместе могли даже сейчас, в этот момент, воздать Ему славу, покорившись во всем Его воле. А его воля раньше всего заключается в том, чтобы все спаслись, оценив его жертву, которая так велика. Мы еще продолжим рассуждение на этот текст Писания. Но как бы я сегодня просил всех вас, дорогие слушатели, чтобы и вы воздали Богу своей любовью за так великую любовь Божию к вам. О, да поможет Он всем нам быть благодарными Ему и также воспользоваться всеми теми благословениями, которые дает для нас жертва Господа Иисуса Христа и забота этого великого пастыря о каждом из нас. Господь да благословит всех вас. Аминь.